Глава 29. Мы вышли в круглую комнату. Сомневаться, что это именно та зала, не приходилось. Посредине стоял алтарь, обрисованный треугольником. На стенах магические факела, которые загорелись, едва мы вошли. Несколько бочонков с водой стояли поодаль. И надписи на стенах. Больше здесь не было ничего. Мы встали, озираясь. «А кто на демоническом читать умеет?» — спросил Аркар. Мы разом уставились на Зарана. «Ну, умею. Не зря же в библиотеке работаю. У нас на каких только языках книг нет». Она прошла к стене и внимательно всмотрелась в письмена. «Это не просто демонический. Они уже давно перешли на общий, как и многие другие расы. Но то, что я вижу, написано на очень древнем. Мы проходили его на занятиях по вымершим языкам». «Что здесь у нас?» «Трое магов по углам треугольника должны стоять, один в центре», — читала эльфийка, сузив глаза и делая очень умный вид. Ей шло. У Аркара восхищение в глазах появилось и тут же погасло после тычка под ребра от Лиски. «Слышишь, Тиана?» — не обращая внимания на адептов, продолжала Зарана. «Тебе на алтарь нужно лечь. Мы на углах треугольника встанем. Создадим магическую сцепку и...» Она нервно сглотнула. Дальше идет призыв темной силы. Написано, что та придет и благословит тебя. А еще она попросит плату. Мы все нервно переглянулись. «Какую плату?» — дрогнувшим голосом спросила я. «А если кровавую?» — напряглась Лиски. «Здесь написано. Просто возьмет свою плату». Эльфийка на меня как-то обреченно посмотрела. «Может, ну его? Ну какой из тебя демонолог, Тиана? Тем более некромант. Сама подумай. Невесть, что тьма запросит». Я стояла в задумчивости, смотря на алтарь. «Слова там есть для ритуала?» «Есть», — плаксиво протянула Зарана. Я сжала руки в кулаки и уверенно произнесла. «Если что-то не так пойдет, артефакт-путевик я заранее передала. Выбраться отсюда сможете. Меня не вытаскивайте, не рискуйте. И не смотрите на меня так близко». Строго обратилась к адептке, у которой на глазах слезы навернулись. «Это мой приказ. Адепт Аркар, вы отвечаете, чтобы все покинули это помещение, если со мной что-то произойдет». Аркар хмуро кивнул, хотя по лицу его видела. Не согласен, но ослушаться не посмеет. Он ответственный, и он выполнит приказ своего магистра. Я взобралась на алтарь и легла. «Тиана, может, не надо?» — еще раз тоскливо спросила Зарана. «Надо», — уверенно сказала я и прикрыла глаза в ожидании начала ритуала. «Читай, Зарана, читай и ни о чем не думай. Это мой выбор». Никогда еще не слышала, как на самом деле звучат древние демонические заклятия. И уж тем более темные-притемные ритуалы, наделенные силой самой преисподней. Сначала все встали на углах треугольника. Зарана пустила магическую нить. Та проплыла, связывая всех участвующих в ритуале в единую цепь. Когда появилось легкое свечение, показывающее, что связка выполнена, прозвучали первые слова ритуала. Они были тяжелыми, будто выдавливались горлом эльфийки с трудом, гортанные, с множеством гласных, отчего труднопроизносимые. В какой-то момент мне показалось, что, вероятно, Зарана неправильно их говорит, потому что ничего не происходило. Я лежала. Смотрела вверх, видя купол над собой, черный, как и положено в зале демонологии. Думала о том, что как-то все слишком просто и... Может, правда глупо было думать, что все получится? Ни один из нас не обладает достаточной темной силой, и тем более ни один не связан с тьмой. И куда решили лезть? Наивные. Я думала об этом и продолжала смотреть вверх, на темный купол. Или это не купол? А просто тьма. И какая-то она странная, будто живая. Точно. Я напряглась, всматриваясь. Тьма шевелилась. Мне показалось, что она движется. Вниз. Ко мне. Ой. Оглянулась. Да ведь я вся во тьме. Ничего не видно. Даже синеватая связующая нить. И та пропала. Ни адептов, ни эльфийки. Только голос ее слышно. Он звучал все громче, набатом отбивая ритм моего перепуганного сердца. Я снова посмотрела вверх, как раз в тот момент, когда то, что я изначально приняла за купол, рухнуло на меня. Стало трудно дышать. Легкие сжались и с трудом разжались снова лишь для того, чтобы я захрипела от густого черного воздуха, проникшего в меня. Кровь стала густой. Я ощущала, как она медленно движется в моих сосудах, принося невероятную боль. Хотела закричать, но во рту образовался сгусток, противный, горький, забивающий всю гортань. Сознание помутилось. Я не могла пошевелиться. Сквозь тяжесть, давящую на меня, услышала тихое. «Слишком много света. Отдашь?» Почему-то от этой мысли стало жутко. Я никогда не думала, много во мне света или нет. Он как бы был. Теплый, пресветлый. К нему обращались за излечением и помощью. Он просто был частью меня, как и тьма. Мы, ведьмы, редко отдаемся одной силе, темной или светлой. Обычно работаем с обеими, и они нас принимают. Никогда я не думала, что произойдет, если я отдам свой свет. Это плата? Не высока ли? Голос, невыразительный и невнятный, отчего непонятно было, мужской или женский, молодой или старый, снова спросил. «Свет, что в тебе, ведьма, отдашь?» «А есть выбор. Я уже здесь, на алтаре самой тьмы. Пришла своими ногами. Так стремилась сюда попасть. Мне ли теперь выбирать?» «Отдам», — подумала обреченно. «Принимаю», — послышалась довольная, и показалось, что я рухнула в глубокий колодец. Меня закрутило, завертело. Послышался шум в ушах. Тьма вокруг меня стала плотной, но тут же смягчилась, принимая, просачиваясь в каждую клеточку тела. И все разом закончилось. Я спиной ощущала твердь алтаря. Голос за раны уже затих, и стояла пугающая тишина. Я проморгалась. В высоте надо мной снова был купол. Черный-черный. Я оглянулась. Адепты и эльфийка с какими-то странными лицами смотрели на меня. Бледными и пугающе напряженными. А потом Зарана дрожащим голосом произнесла. «Поздравляю. У нас получилось». «Уверена?» — еще не веря в удачу, спросила я. «Совершенно», — вместо эльфийки сказал Аркар. «Магистр Тиана, вы демонолог». Я поднялась с алтаря. «Почему вы так уверены? У меня на лбу написано, что я стала демонологом». Адепты переглянулись. «Можно и так сказать», — хмуро ответила Лиски. А Зарана указала на одну из кадок с водой. Я, чувствуя переживание, кинулась к ней, заглянула и охнула. Мои струящиеся золотые локоны стали сине-черными, как и глаза, в глубине которых клубилась и играла тьма.